Глава 37. Свидание. Юлия Новикова. Перед тем, как вести меня на необычное свидание, Норман провел ряд странных, на первый взгляд, манипуляций. Он попросил меня снять АУК, включил его в режим голосвязи, закрепил на штативе и настроил на захват спящего Ару в качестве объекта съемки. Входящий звонок он вывел на номер и оставил его фоновым окном. У нас получился эдакий современный вариант видеоняни. «Так ты не будешь беспокоиться об Ару. Если он проснется, мы сразу узнаем и вернемся», — заверил меня Эмилий. «Ладно». Не стала спорить я, позволив Эмилию увести себя из дома. Мне было безумно любопытно хотя бы посмотреть на этот рейв, но все же немного боязно уходить далеко от котенка. А что, если мы не сможем попасть назад достаточно быстро, и Ару опять расстроится? Эта мысль вызывала фантомное чувство вины, но отказаться от зрелища я не смогла. Мы с Норманом и так были почти круглосуточно привязаны к заповеднику, но уже хотелось хоть какого-нибудь разнообразия, смены обстановки. На пару минут Эмилий заскочил в свой прежний домик и вышел оттуда с объемной сумкой, которую закинул себе за плечо, а потом повел меня дальше. «Нам сюда», — удивил меня Норман, увлекая за собой не к лифтам, а к отсекам технического обслуживания этажа. Эмилий прислонил свой пропуск к датчикам, и дверь послушно отъехала в сторону, впуская нас в царство труб и электропроводки. «Осторожно, Юли, постарайся не наступать на кабели». Попросил меня мужчина, но я и без этого напоминания старательно обходила коммуникации, хотя недоумение мое росло. «Эмилий, ты уверен, что здесь есть что-то интересное? Включить трансляцию можно и дома, в более комфортных условиях». Сомнением произнесла я, увидев огромный стационарный монитор, на котором мелькали непонятные мне графики и символы. «Ты решила, что я хочу подключить этого старичка к телевещанию? Нет, я его трогать не буду. Нам нужно пройти еще дальше. Доверься мне». Попросил мужчина, а я только кивнула, следуя за мужчиной куда-то вглубь этого помещения. Мы зашли прямо за монитор, а там обнаружилось несколько метров пустого пространства с одной стороны и совершенно прозрачная стеклянная стена с другой. Очень необычное место, но весьма уютное и интересное. Меня даже посетило теплое ностальгическое чувство, ведь это напомнило мне, как я в детстве лазила с мальчишками по пожарной лестнице на крышу нашего районного дома культуры. «По технике безопасности наши системы снабжения должны находиться на расстоянии 4 метров от окон. Это требование серьезно бесит наших механиков, но зато тут образовалась весьма удобная смотровая площадка. Глянь, какой отсюда вид. Мы находимся как раз над сценой. Думаю, когда начнется представление, у нас будут лучшие места в зрительном зале». Подмигнул мне Эмилий. «Определенно. А еще здесь мы защищены от шума толпы», — согласилась я, рассматривая движущиеся массы людей. «Жаль только, что музыку тоже не слышно». Посетовала я, впервые жалея, что современные системы звукоизоляции были слишком уж хороши. «Сейчас мы это исправим», — пообещал Норман, вынимая из своей сумки какой-то прибор. «Это что, колонка, чтобы слушать музыку? У нас было нечто подобное», — сказала я, наблюдая, как мужчина устанавливает на штатив нечто, напоминающее шарообразный сабвуфер. «Нет, ничего подобного у вас быть просто не могло. Это новейшая акустическая волновая система. Создатели утверждают, что она создает полное погружение в музыку. Давно хотел проверить эту крошку в действии, но не было подходящего случая». С фанатичным блеском глаз поведал мне Эмилий. «Кажется, теперь я знаю о твоей тайной страсти. Рейвы, сабвуферы. Интересно, а на гравибайках ты гоняешь?» Подло спросила я, заметив, что мужчина отвлекся на свою любимую игрушку. «Нет, мой малыш остался у родителей». С тяжким вздохом признался мой байкер-любитель. «Чего ты так улыбаешься? Я знаю, что женщин раздражают подобные увлечения. После свадьбы с Деборой пришлось отказаться от многого. Да и сейчас не до этих глупостей». Как-то смущенно добавил Норман. «Эмилий, я хотела бы покататься на байке с тобой. И сходить на рейв тоже. Не каждый день, разумеется, но...» С улыбкой призналась я, но договаривать не стала. Норман резко притянул меня к себе и поцеловал так страстно и жадно, что у меня из головы вылетели почти все мысли. «Ты удивительная, Юли. Не знаю, чем я заслужил такое счастье», — тихо сказал Эмилий, потираясь своим носом о мой. «Не отвлекайся. Я уже настроилась побывать на самом необычном свидании в моей жизни. Рейв в техническом отделе заповедника — это круто. Будет о чем рассказать нашим детям», — не подумавши ляпнула я. «Ты хочешь от меня детей?» — с некоторым недоверием спросил Эмилий. «Блин, «Ну кто меня за язык тянул, а? Вечно я забегаю вперед и пугаю мужчин своей откровенностью. Это я так, чисто теоретически». Заканчивая с настройками, кажется, внизу начинается какое-то движение. Перевела я тему, оглядываясь на панорамное окно. На площадке и вправду стало что-то происходить. Прожекторы сосредоточились на круглой сцене, где был установлен пульт диджея. Море людей пришло в волнение. «Ладно, поговорим об этом позже», — согласился Эмилий, возвращаясь к своему аппарату. «Готово», — сказал мужчина через пару минут, но это и так было понятно. Музыка полилась как будто из ниоткуда и со всех сторон одновременно. Не слишком громкая, непривычная, но проникающая до самой глубины души. Никогда раньше не увлекалась электронными мелодиями, а зря. Мне определенно нравилось. Прикрыв глаза, я стала двигаться, пытаясь поймать ритм, но на плечи мне опустились теплые ладони Эмилия, вырывая из своеобразного транса. «Открой глаза, Юлия. Сейчас должно начаться самое интересное», — прошептал мне на ухо Норман. Я послушно подняла веки как раз в тот момент, когда из динамика послышался рев толпы, а в воздухе прямо перед нами с Эмилием появились две огромные светящиеся фигуры, изображающие смесь человека и робототехники. Голограммы были настолько яркими, что казались живыми. Электронные мужчина и женщина сначала двигались робко, как будто знакомились с этим миром и друг другом. Первое осторожное касание, улыбка на частично механизированных лицах, а потом танец. «Позвольте вас пригласить, прекрасная незнакомка», — хрипло произнес Норман, разворачивая меня лицом к себе. Мы, как те иллюзорные киборги, двигались сначала не смело, потом поймали общий ритм, и танец стал более чувственным, дерзким, откровенным. Никогда не танцевала так раньше, я не думала о том, как мы выглядим со стороны, не беспокоилась о чужом мнении, просто отдавалась музыке и своему партнеру. Это было похоже на гипноз. Тело само знало, что делать дальше. Очнулась только в тот момент, когда диджей что-то громко сказал в микрофон, и толпа поддержала его дружными криками. Ритм мелодии сменился на более медленный и плавный, а танцующие фигуры в небе исчезли, уступая место огненному монстру. «Спасибо, Эмилий, это просто нереально», — честно призналась я. «Это только начало. Впереди у нас целая ночь. Я захватил еще спальный мешок и шампанское», — сказал мой искуситель. «Я... спасибо», — сипло сказала я, вовремя прикусив язык, пока с него не слетело еще более фатальное признание. «Я тоже люблю тебя, Юлия». Правильно понял мою заминку Эмилия, а потом... Потом была только наша ночь. Еще одна ночь страсти, но не похожая ни на какую другую.